Глава 8. Теперь Алексей ловил каждое появление девушки, в коридорах замедлял шаг, чтобы Аня заметила его внимание и каким-либо движением или мимолетным взглядом смогла выдать себя, дать ему понять, что и она ждала случайной встречи. Но горничная лишь останавливалась, пропуская его, здоровалась тихо, а потом спешила по своим делам протирать стекла в чистых окнах или пылесосить ковры на этажах. Видеть ее с пылесосом было невыносимо. Актер думал о ней, когда ложился спать и когда просыпался, когда мчался в Бентли по направлению к городу на ничего не значащую для Потапова встречу, когда сидел в кабинете офиса и отвечал на звонки ненужных ему самому людей, когда смотрел на бегущую по экрану плазменной панели строку цифр с результатами биржевых торгов или ел китайский суп из плавника акулы. Он гнал от себя мысли о девушке, говорил себе, что та всего-навсего горничная, что все равно ничего между ними не будет и быть не может. Понимал прекрасно, что сам-то отнюдь не олигарх, а рядовой актер, и лишь случайное сходство с известным человеком дало ему возможность на короткое время посидеть в чужом кресле, изображая значительное лицо. Максим Михайлович назначил своему дублеру новую встречу, на которой не сказал ничего особенного, кроме того, что у него необычайная тяга посмотреть на самого себя со стороны, произнес это, помолчал и добавил. «Странно, но я воспринимаю вас как близкого родственника, как брата, которого у меня никогда не было, вероятно, от того, что самый близкий родственник каждому человеку он сам. Все люди уверены, будто знают про себя все, но каждый раз удивляются своим собственным выходкам. А я не всегда знаю, как вести себя с вашими родственниками», — признался Дальский. «Терпите», — посоветовал ему Потапов. «Денис просит, забудьте», — поморщился Максим Михайлович. «Это не ваша проблема, у меня только одна просьба к вам. Проследите, чтобы он не навязывал своего общества одной девушке, проживающей и работающей в доме». «Аня?» – переспросил Алексей, понижая голос, хотя подслушивать их вряд ли кто мог. «Они раз встречались в ресторане Германа Владимировича, подъехали каждый к разным входам и встретились в том самом кабинете, только Дальскому пришлось подождать четверть часа. Услышав имя, Потапов задумался и молча кивнул. «Может, ее в должности повысить?» – спросил Алексей. «А то она все время то с пылесосом, то с тряпкой какой-нибудь. Не надо. Я уже предлагал ей место в моем секретариате, но Аня отказалась. А там и работа не пыльная, и зарплата куда больше». «Плохо предлагали?» – встрепенулся Дальский. «Надо было настоять, надо было...» И замолчал, испугавшись своей смелости и только сейчас поняв, что тихая девушка нравится и всесильному олигарху. «Послушайте, Алексей Алексеевич», — тоже переходя на полушепот произнес Потапов, — «я вас просил об одном — проконтролировать, чтобы Денис вел себя достойно. Мать, а тем более кого-либо постороннего, мальчишка слушать не будет. А вы все-таки отец, как-никак». Максим Михайлович произнес последние слова, усмехнулся, а потом и вовсе широко улыбнулся своей шутке. Дальский внимательно посмотрел на него и запомнил, как он это делает, ведь на видеозаписях Потапов не улыбался и не смеялся. «И еще. Сами не пытайтесь с ней сблизиться. Больше никаких пивных посиделок и вообще. Только здрасте и до свидания. Что же касается женской ласки, которой вы обделены сейчас, то сдерживайте себя. В конце концов, я вам и за это деньги плачу. А по поводу спонсорской помощи театру идея хорошая, хоть и не ваша. Рад стараться». «Старайтесь», — кивнул Потапов и поднялся. «Счастливо оставаться и приятного аппетита». Беседа длилась не более 20 минут, и за это время ни олигарх, ни Дальский ни к чему не притронулись. После ухода Потапова актер потыкал вилкой в разные салаты, потом ухватил тонкий ломтик розовой ветчины, съел его, давясь от отвращения, налил себе водки и проглотил ее залпом. Поморщился, тут же наполнил рюмку еще раз и опять быстро выпил. Кровь прилила к лицу. Стало обидно и горько от собственной беспомощности. Жалкие его надежды рухнули. Соревноваться в обаянии с огромным богатством бесполезно. Каждый его шаг известен Потапову. Наверняка во всем особняке установлены камеры, транслирующие на монитор компьютера олигарха всякий пустяк, происходящий в его доме. Да это в сущности полбеды. Теперь Дальскому стало казаться, будто кто-то сканирует его мозг. Легко мечтать даже тогда, когда знаешь, что мечты не сбудутся. Пустые фантазии не делают человека несчастным, но трудно жить, если знаешь, что кто-то копошится в твоем будущем или в прошлом. Прошлое ведь всегда с тобой и бередит душу, память, вот как сейчас. Слово надо держать, даже если это очень тяжело. В Старую Руссу Дальский поехал не сразу, но как только смог. Сначала был госпиталь, потом возвращение домой под ручку с будущей женой. Затем какое-то время голова была занята совсем другими мыслями, хотя Алексей понимал, что ехать все равно придется. Отправился туда уже после свадьбы. Со счастливой Ниной, разумеется. На старой шестерке, которую Дальский приобрел по случаю еще в студенческие годы, машина скрипела, но бегала. Он ехал туда, куда ехать не хотелось, потому что он живой и здоровый. В новом костюме с орденом на груди, а рядом симпатичная девушка. Нина примостилась на переднем пассажирском сиденье, положив голову на его плечо. Ему было неудобно, ей, по-видимому, тоже, но, несмотря на скрюченную позу, Нина тихо спала. Адрес Дальский держал в голове, контузия не смогла стереть его. Алексей помнил все, описанное ему до подробностей, на каком этаже находится квартира, в какой цвет выкрашена дверь. Поднимаясь по лестнице, он остановился между этажами и отстегнул орден, обронив: «Неловко как-то». Нина спорить не стала, хотя именно она и настояла, чтобы муж прибыл сюда с наградой на груди. Молодожены остановились возле рыжей двери, за которой стояла тишина. Рука у Алексея не поднималась, и тогда Нина сама нажала кнопку звонка. Ему вдруг захотелось, чтобы никого не оказалось дома. Захотелось так сильно, что он зажмурился и услышал, как щелкнул замок. На пороге стояла девочка. Посмотрела на Дальского, потом на Нину. «Здравствуйте», – прохрипел Алексей. «Добрый день», – ответила девочка. «Ты Лена?» – спросила Нина. Девочка кивнула. «Мы из Москвы приехали. Мой муж служил с твоим братом. Можно войти?» Ребенок посторонился, пропуская их в квартиру, в глубине которой прозвучал женский голос. «Кто пришел?» Прихожая была маленькой, и втроем в ней было тесно. Дверь в комнату распахнута, но небольшая гостиная, если можно так сказать, была пуста. За нею, судя по всему, находилась смежная комнатка, спальня. Девочка стояла испуганная, оборачивалась и бросала взгляды через плечо, не зная, что ответить матери. «Ну, почему молчишь, Лена?» — повторила женщина. Было слышно, как скрипнул пружинный матрас. Нина догадалась пройти на кухню и, схватив за рукав, потащила туда за собой мужа. Кухонька оказалась и вовсе крошечной. Там едва уместились газовая плита, шкаф-пенал и обеденный стол с задвинутыми под него тремя табуретками. На плите стояла кастрюля, под крышкой которой что-то булькало. Пахло капустой, видимо, сестра Петра варила щи. В комнате девочка что-то объясняла маме. Да Алексея донеслось только «спеть и служил». Вдалеке скрипнула дверца шкафа. Нина убавила огонь под кастрюлей, потом обняла и поцеловала мужа, шепнула: «Не волнуйся». А у него ломило в висках, в них пульсировала кровь. Почему-то стало очень стыдно. Стыдно за то, что он живой. За окном светило солнце. Во дворе дети прятались в кустах и солнечных бликах, играя в войну. В кухню, шаркая ногами, вошла мать Петра. Увидев ее, Дальский вздрогнул, потому что увидел перед собой старуху. Та прижимала к груди альбом. «Садитесь», — сказала мать Петра. Девочка осталась стоять возле двери, губы у нее дрожали. Женщина положила на стол альбом. Альбом был дембельский, с нарисованным на обложке БМП с развивающимся флагом. «Петя прислал, а в письме сообщил, что и сам скоро будет. А вон как оно получилось». Мать Петра открыла альбом и погладила первую фотографию, на которой ее сын был сфотографирован на фоне знамени. Перевернула страницу. «Вот», — вздохнула женщина, — «все друзья его». Она перевернула альбом, чтобы и гость мог посмотреть. На снимке была запечатлена группа солдат, обнимавших друг друга за плечи. Фотографировались они на плацу, и в кадр попал стриженный наголо молоденький солдат с метлой в руках. Старуха погладила карточку. Дальский, стараясь не поднимать голову, смотрел на ее пальцы. «Это Саня Иванов», — стала объяснять мать Петра. «В соседнем дворе жил, в школе в параллельном классе с Петей учился. Это Сергей. Когда я в часть приезжала, он меня на проходной встретил, потому что Петя в наряде был». Женщина показывала пальцем на ребят, а сама смотрела внимательно на гостя. «Вы с Петей дружили?» «Более чем». «А вот Рудик Халиков, он из Татарии. Это Вова Николаев, я их всех знала. А где вы?» «Меня здесь нет, я с вашим сыном дружил всего 2 дня там, на вокзале». «Так вы все видели?» Дальский кивнул. «А мы с мамой Сани Ивановой ездили тела познавать в Ростов. Она своего сыночка нашла и сразу умерла. Я же их гробы потом домой сопровождала. Солдаты еще со мной поехали. А вы живой, значит?» «Алексей дважды ранен, и у него была тяжелая контузия», — вступилась за муженина. «Я медсестрой в госпитале работала и сама его выходила». Женщина вздохнула и вдруг погладила Алексея по голове. «Так я не упрекаю вас. Это надо тех, кто вас туда послал, на кусочки порвать. А вы ни при чем, конечно. Только скажите, если все видели, может, мой Петя живой? Может, он в плену?» «Наверняка. Ранен он был, но легко. Сам себя и перебинтовал, а я потом только бинт затянул. В плечо его ранили. Не пулей даже, мелким осколком». «А потом что?» «Потом я отполз, потому что надо было от чеченов отбиваться». Дальский замолчал. «Зачем говорить правду? Что сына этой женщины ранило не только в плечо, но и в лицо, пуля срезала верхнюю губу и обломала зубы. Сержант тогда, отплевываясь кровью, выдавил: «Помни, что мне обещал». Девочка протиснулась к плите и отключила огонь. «А остальные?» — спросила женщина. Алексей посмотрел на фотографию. «Все погибли». Затем показал на парня с погонами старшего сержанта. «Сергея снайпер снял. Они с Халиковым нам с Петей бутылку колы принесли, а через 2 часа старший сержант погиб. Они с Халиковым отдохнуть легли под окном. Когда проснулись, Сергей поднялся, и его через окно. А Рудика на следующее утро раненого добили ножом чечены, когда в здание ворвались. Николаева тогда же убило. Он рядом со мной был. Нас одной очередью накрыло. Его насмерть, а меня зацепило слегка. Но это на полчаса раньше случилось, до того, как ворвались эти. А Саня Иванов еще в первый день погиб. Снаряд в стену ударил, и его сразу ему руку оторвало». Алексей понимал, что говорить это нельзя, но говорил, потому что никому об этом не рассказывал прежде, даже Нине. И сейчас она сидела и плакала. Девочка уткнулась лицом в стену, и спина ее сотрясалась, только мать сержанта оставалась спокойной. «Я знаю», — кивнула она. У него на другой руке была татуировка на пальцах Вика. Так его девушку звали, в нашем доме живет. Когда мы тела осматривали, мама Саши руку увидела, потерла пальцы, а они все черные были от копоти и грязи. Буквы эти разглядела и закричала. Громко так, сердце у нее и не выдержало. Врачи рядом были, а помочь не смогли. «Я помню тот случай», — всхлипнула Нина. «А стриженный», — Алексей показал на новобранца с метлой, — «это Лебедев, он тоже». Как убивали сошедшего с ума парня, Дальский рассказывать не стал, потому что всему есть предел. Женщина стала листать альбомы, гладила каждую фотографию, гладила каждого, кто был на ней запечатлен. Бедные мальчики. Ведь у всех матери остались. Мне-то повезло, что Петя живой, и вашей маме тоже повезло. Девочка не выдержала и убежала в дальнюю комнату. «Очень они с Петей дружили», — вздохнула женщина. «Петя вообще очень заботливый мальчик. Муж мой ликвидатором в Чернобыле был, потом все по больницам лежал, а когда умер, Петя школу бросил и работать пошел, чтобы нас содержать. Пенсия за мужа маленькая, да и я еще на инвалидности. Вот когда Петя вернется...» «Сейчас начали пленными обмениваться», — удачно вспомнила Нина. «Его наверняка скоро отпустят». «Дай бог», — вздохнула женщина и перекрестилась. Алексей поднялся с хлипкого табурета и прошел в дальнюю комнату. Девочка лежала на кровати матери, уткнувшись лицом в подушку. На тумбочке пузырьки с лекарствами, коробочки с таблетками. «Слышь, Лена», — шепнул Дальский, — «Петр наверняка живой. Если бы его убили, я бы знал об этом. А раз не знаю ничего, раз среди убитых его нет, значит, в плену. Конечно, не сладко ему там, но он выдержит. Все вытерпит, чтобы к вам вернуться, помогать и заботиться о вас». Девочка обернулась и вытерла слезы. «Мама говорила, что там в морге не только убитые солдаты были, но и части тел. Успокойся, когда я Петра видел в последний раз, он был жив, только ранен. Вернется, и все у вас будет по-прежнему. А пока...» Алексей достал деньги и протянул их Лене. «Вот, возьми, вам сейчас трудно». Девочка затрясла головой. «Нет, мама узнает, ругаться будет. А ты не говори. Не хочешь так брать, возьми в долг. Когда вырастешь, то есть когда Петя вернется, он и отдаст. Хотя мне не к спеху, я артистом работаю, получаю много». На обратном пути в Москву Нина сидела грустная. «Ты веришь в то, что твой друг жив?» Дальский подумал, потом кивнул и промолчал. «Тяжело им, но хоть надежда какая-то», — сказала Нина. «Я им денег оставил». «Сколько?» Алексей на сей раз ответил не сразу, но признаться пришлось. «Все, что нам на свадьбу подарили». «А я дубленку себе хотела купить и диван для нас новый». Молодая жена вздохнула, потом поцеловала мужа в щеку. Лена приехала к ним через полгода. Нина ходила с ней по музеям и даже привела ее в детский театр, где тогда служил Алексей. В тот день он был на сцене, изображал очередного ежика. Было ли интересно 13-летней девочке, неизвестно. Но Нина после спектакля провела ее за кулисы, и Лена увидела, как все эти песики, ежики, лисички и зайчики пьют портвейн, не сняв своих костюмов и не смыв с лица нарисованные усы. Нина купила девочке кроссовки и джинсы, проводила ее на вокзал. Некоторое время Алексей и Нина звонили в старую Руссу, а потом перестали. О Петре не было никаких вестей. Через 6 лет в квартире Дальского раздался звонок, и незнакомый женский голос сказал: «Это Лена из Старой Руссы. Я вам звоню, чтобы узнать, как ваши дела». Дальский ответил: «Все замечательно». Тогда Лена сообщила, что недавно вышла замуж, и что звонила в Москву, хотела его с женой пригласить на свадьбу, но несколько дней подряд в квартире Дальских никто не снимал трубку. «Как мама?» – спросил Алексей. «Мама умерла 2 года назад. Умерла легко, поднималась по лестнице, села на ступеньку и все. Жаль ее. Лена вздохнула, помолчала, а потом произнесла. «Спасибо вам. Вы очень помогли нам. Я не про деньги, просто мама увидела вас и поверила, что Петя живой и вернется скоро, раз кто-то выжил тогда. До последних дней верила. Она иногда диктовала мне письма для вас, а я читала ей ответы». «Какие письма?» – не понял Дальский. «Ну, те, что вы нам писали про себя, про свою работу в театре, про то, что Петя обязательно вернется. Не знаю, догадывалась ли мама, что я сама сочиняла их, но нам обеим было от этого легче. А деньги я верну». Алексей не успел ничего сказать, потому что Лена уже отключилась. Он сидел на кухне. В глазах потемнело и застучало в висках. «Кто звонил?» – крикнула из комнаты Нина. «Из театра». За стеной надрывался от бразильского горя телевизор. Дон Педро никак не мог добиться любви Донны Хуаны. Дальский открыл холодильник и достал бутылку водки, налил полный стакан и поставил его на стол. Закрыл глаза и сразу увидел разгромленное здание вокзала, по которому полз удушливый дым. Во мраке шли люди и освещали лица лежащих фонариками. Перешагивали через убитых, а раненых добивали. Алексей лежал на спине и не мог пошевелиться. Под головой у него было чье-то тело, может быть, труп. А в голове гудел колокол. И мутило так, что внутренности рвались наружу. Как и когда его принесли сюда, к сваленным в кучу убитым, он не помнил. Помнил лишь, что его вывернуло наизнанку с кровью и красной кирпичной пылью. Потом он потерял сознание, а когда очнулся, увидел людей с фонариками. Увидел, как поставили на колени Лебедева, как кричали раненые, видя, что их убивают. Но все это происходило как бы не здесь, а где-то далеко. Может, в каком-то фильме или во сне. И Алексею было уже все равно, чем тот фильм или сон закончится. Отчетливо увидел, как раненый полковник Белов поднял пистолет и несколько раз выстрелил по силуэтам с лучами смерти в руках. И сразу ударили несколько автоматных очередей. Потом поднялся кто-то с перебинтованной нижней частью лица. «Сержант!» – хотел крикнуть Дальский и захлебнулся кровью. Подошли к нему, осветили фонариком. Кто-то опустился рядом на корточки, приставил к горлу десантный нож. «Эй!» – прозвучал веселый голос. «Откуда я твое лицо знаю, а?» Алексей хотел отвернуть лицо от широкого лезвия, но голова не слушалась. «Ты на одного артиста похож, да?» – спросил тот же голос. «Но тебя здесь не кино. Здесь люди свою родину защищают. Мы волки. И всех вас порвем. Смотри как!» Еще несколько лучей ударили по глазам. «Конечно, он артист!» — сказал другой голос. «Ты понял?» — спросил тот, кто узнал его первым. «Придешь домой, скажи, что мы тоже искусство любим!» Дальский, сидя в одиночестве в отдельном кабинете московского ресторана, поднял стакан и осушил его залпом. «За тебя, сержант».